403. Матерь Агни-йоги. Для воплощенного духа путь к высшему миру пролегает по земле. Это значит, что среди условий обычной жизни земной, в которые поставила его карма, он в каждодневности плотной пробивает себе дорогу к свету и находит ту узкую тропу, которая ведет в жизнь. Именно среди обычности находит он силы, мысли и чувства свои настраивать на ключе необычности, в полном созвучии с целью далекой, но достижимой упорством, трудом и несломимым устремлением. Обычность и очевидность яро восстают на устремившегося к свету человека и пытаются потушить огонь его сердца нудными, скучными, обывательскими мелочами, огорчениями, болезнями и мелкой занятостью. Все это враги продвижения, все это суета и базар. Но героя не останавливает ничто. Он все же идет и побеждает. Пусть труден, но светоносно победен.